появилась первая типография. Пока на ней пробовались печататься первые учебные брошюрки. Ну и личная жизнь, конечно же, удалось наладить более чем удачно. Жена, ребенок. Теперь все это предстояло не только сохранить, но и приумножить. Сохраним и приумножим. Подумал он, обнимая Чири. Вот прямо сейчас и начнем умножать. Хе-хе. Книга вторая. Черный шаман. Пролог. Олег Куманов. По всей степи от Уральских гор на востоке до Крыма на юге, больше известный, как черный шаман Куман по прозвищу Ворон, в очередной раз камлал, то бишь проводил техническое обслуживание двигателя своего верного байка «Урал» в гараже собственного только что отстроенного замка в центре города. Отсутствие нормального моторного масла, вот уже как третий год, плохо сказывалось на состоянии железного коня. Усилился износ трущихся частей, особенно Олег переживал за поршневые кольца, без них движку сразу хана, и при продолжении эксплуатации мотоцикла в прежнем режиме, жить ему, по оценке Олега, а он все-таки в прежней жизни был механиком и в технике понимал, оставалось не больше 5-7 лет, а взять хорошее масло просто неоткуда. До его производства при естественном ходе истории нужно ждать порядка 700-800 лет. Так что приходилось извращаться с помощью имеющихся средств, а именно заниматься перегонкой нефти кустарным способом, с целью получить хоть что-то удобоваримое в плане смазочных материалов. Получалось откровенно не ахти. Как ни странно, но поршневые кольца спасало именно плохое качество самопального топлива. Опять же эксплуатировать клетку для демона, так Олег представил Урал хроноаборигенам, не желая вдаваться в подробности сложной механики, ну и повышая свой статус шамана, приходилось не столько в ездовом качестве, дорог-то нет, сколько в роли лодочного мотора, что тоже не добавляло здоровья двигателю. Благо, что в последнее время такие поездки плавания были редки и ресурс двигателя удавалось беречь для самого крайнего случая, каким бы он ни был, побег или же запугивание врагов, выскакивая навстречу а-ля на демоне. Закончив то, Куманов сел верхом на мотоцикл и тяжело вздохнул, в который раз вспоминая все, что с ним приключилось с той злосчастной осенней грозы на не менее злосчастной полянке, где он решил остановиться, чтобы переждать надвигающуюся непогоду, а произошло много чего, чтобы выжить среди аборигенов в это жестокое время, когда человеческая жизнь не стоит практически ничего и при этом не стать их рабом. Олег принял образ черного шамана. Уж такого персонажа, по его мнению, никто не посмеет тронуть без опасения получить смертельное проклятие, благо трудностей с этим не возникло. Чего только стоит его знаменитый посох с черепом шайтана и вороной на нем. Ведь Олег был байкером и состоял в клубе «Черный ворон», ну и соответственно имел некоторое количество тематических самодельных прибамбасов. Все бы ничего, такими посохами мало кого удивишь, но в глазницах черепа и вороны имелись светодиоды, что он включал время от времени на важных мероприятиях для усиления эффекта. И аборигенов это очень впечатляло. Ну и шлем его тоже производил впечатление, особенно во время первой встречи, когда местные еще не понимают, что это лишь шлем, а не голова. Ведь мало того, что лицо скрыто темным стеклом, так еще шлем расписан соответствующим образом, вроде как снесло часть черепной коробки и виден мозг, а нижняя челюсть лишена кожи и мяса, то есть нарисована голая кость. Вроде как живой мертвец перед ними возникал. Немало людей посидело при виде Олега в его полном образе черного шамана. Шлем, посох, классическая байкерская черная кожаная одежка и черный плащ. А кто-то и вовсе сошел с ума. Воспитанный телевизором, Олег в моменты тщеславия нередко думал о том, как его в далеком будущем будут представлять потомки. Этакий могущественный колдун, призыватель демонов, да еще и оборотень ворона, ну и прочие в таком же фэнтезийном духе. Но ему не помог бы выжить даже его статус могущественного черного шамана, что может десятками призывать демонов, легко менять погоду и вытаскивать мертвых из-за кромки, как он собственно поступил с нынешним ханом Редиди, вылечив страшную резаную рану живота, когда аж кишки вывалились, если бы не мотоцикл. То на спасенных аборигенов нападали другие аборигены, то атаковали самого Олега под прикрытием белых родовых шаманов, но Урал дважды прогнал нападавших одним своим видом и ревом. Узнав, что попал в 1225 году к половцам, и битва с монголами на Колке уже прошла, но зная по истории, что настырные монголы, получив от волжских булгар по сусалам, вернутся через 12 лет, чтобы жестоко отомстить обидчикам и для последующего покорения Руси, Олег Куманов решил, что сидеть на попе ровно не следует, хоть и соблазнительно, а нужно этому вторжению всеми возможными способами воспрепятствовать. Поскольку на Русь со своим предсказанием идти смысла нет, там он никто и звать его никак, а в половецкой степи он уже обрел какой-никакой статус, то решил объединить половцев под одним ханом, как то не так уж и давно сделал Чингисхан с монголами. Для этого Куманов стал продвигать спасенного им юного Бери-Дедю на вершины степного властного Олимпа, естественно обставив это для него самого и окружающих, как повеление духов предков и Великой Матери. И вот после почти года усилий, сопровождавшихся боями и походами, Бери-Дедя сначала стал беком, а потом и ханом. Пока еще мелким способного выставить порядка 3000 всадников, но это именно лишь пока, и все это прекрасно понимали, как друзья, так и враги. Параллельно Олег решил спасать русских людей, коих в регулярных набегах захватывали половцы, похищали ушкуйники, да и сами русские князья продавали взятые у соседей поленные юга, для получения живых денег для найма тех же нурманов. Ну не мог он смотреть, как караваны из сотен и даже тысяч славян растворяются где-то на юге. Для этого он развернул производство стекла как прозрачного, так и цветного, одного из самых дорогих товаров в средние века, и установил для работорговцев за пленников тройную покупную цену. Причем он щедро платил не только за взрослых, здоровых мужчин и женщин, но и за бросовый товар, детей, стариков и увечных, которых в лучшем случае бросают на месте, а в худшем режут походя. Это естественно привело к тому, что подавляющее число плененных русичей стали везти именно Куманову в степь. Да и не только русичей везли, но и с берегов Балтийского, или как его называют хроноаборигены, Варяжского моря. Олег платил и за них. Особенно много разовой партией пригнали пленников осенью 1228 года из южнорусских княжеств, когда по ним прошелся хан Катян и хан Юрий, сын почившего хана Кончака. Но если Катян ходил сам по себе из любви к искусству, то Юрия Кончаковича призывали русские князья в помощь в своей междоусобице. Купленных людей Олег селил в степи на реке Ворона небольшими деревнями, тем самым положив начало возникновению степного русского княжества, прозванного Вороньим. Этому названию способствовал и строящийся город, где Куманов разместил основное производство стекла. Сначала он хотел назвать его Половградом или Поповском, но народная молва быстро переиначила его в Сынтахстан, то есть в Воронье гнездо, из-за того, что большую часть времени Олег, получивший прозвище Ворон, проводил именно здесь, а не кочевал, как порядочный половец. Понятно, что его княжество не могли не попробовать на зуб соседи, и буквально на следующее лето устроили набег. Но благодаря разведке и ожиданию чего-то подобного удалось к отражению нападения подготовиться и легко прогнать противника, применив взрыв-пакеты. Ну и конечно же верный Урал. Больше на имущество черного шамана никто нападать не рисковал. К некоторому удивлению Куманова, город рос довольно быстро, прям как на дрожжах. Конечно, этому способствовало большое количество рабочих, но все равно такого быстрого темпа он сам не ожидал. По сути, город был построен за 2 года, и сейчас набравшиеся опыта строители заканчивали возведение Кремля замка в его центре. Сынтахстан получился компактным, даже каким-то игрушечным, всего на 2000 семей. Все за счет четкой планировки и, конечно же, за счет архитектуры зданий. Дома строились трехэтажными П-образными, поставленными впритык друг к другу, получался этакий гребень, причем обоюдный. Между этими гребнями находились общественные здания, вроде столовых и бань. Также в городе имелись больница, школа, печатная мастерская, несколько магазинов, мастерскими и так далее. Каждый такой П-образный дом насчитывал 12 комнат квартир. В будущем Олег планировал, что с ростом благосостояния горожан и роста их семей за счет естественного пополнения от рождаемости, а также ростом города, комнаты будут объединяться в полноценные многокомнатные квартиры. Более того, одной какой-нибудь богатой семье, каким может стать тот же главный стекольных дел мастер Брячес, или бывший горшочник Сумил, будет принадлежать весь П-образный блок с внутренним двориком. Но самым главным отличительным признаком его города от всех ныне существующих стало даже не наличие стоковой канализации, а централизованного водоснабжения каждой квартиры. Вот такого точно никто не делает. Олег даже передернул плечами от воспоминания того, сколько крови у него выпила эта система, пока она не заработала так, как надо. Ведь мало было просто подвести воду, для этого построили пока временный деревянный акведук, нужно было добиться, чтобы она без задержек поступала в каждую квартиру. Для этого водоснабжение шло с третьего этажа и регулировалось поплавковой системой. Собственно, главной причиной такого желания было то, что Олег решил установить в каждой квартире индивидуальный туалет, и для него требовалось много воды для слива. А то ведь не набегаешься с ведрами от колодца на третий этаж, чтобы наполнить бачок и за раз все слить. Не хотел он плодить общественные вонючие сортиры. Хотя и были у бани и прочих общественных зданий, чтобы углы не метили как собаки. Но справился. Даже добился того, что вода не замерзала в городской системе распределения, для чего подвел к водотоку печные трубы для обогрева дымом в зимнее время. В самом акведуке вода, к счастью, не замерзала за счет быстрого течения, только лишь сверх 7 коркой льда покрывалась. Но акведук был все же больше показательным источником воды для врагов. Помимо него имелось сразу два секретных, подземных источника. То есть русло ручьев просто закрыли каменными плитами и замаскировали землей. Вода от них шла в многочисленные городские колодцы. Так что если акведук разрушат, люди от жажды не умрут. Были, конечно, за это время и неприятные моменты. А именно, несколько раз подступал голод из-за того, что своих ресурсов для прокорма такого количества рабочих и постоянно поступающих рабов остро не хватало. Кроме того, новый булгарский хан решил перекрыть поставки продовольствия из своего царства в отместку за нанесенное ему обидное поражение. Но продовольственный кризис разрешился благополучно благодаря поставкам продовольствия из Руси. Олег решил рискнуть и организовать прямые поставки прямо к городу по реке Мокша, а не через пьяный фор на севере на притоке Сури, практически в сотни километрах от Волги. Тем более, что прежний маршрут был не слишком удобным из-за сухопутного участка пути. По новому маршруту также пошел поток невольников, таиться больше не имело смысла, и пьяный форт, проработав всего год, за который его один раз успели сжечь булгары, решившие завладеть производством стекла, был заброшен. Что касается сельского хозяйства, то производство собственного продовольствия быстро нарастало и, вскоре можно было ожидать выхода на самообеспечение. Все потому, что Олег внедрил несколько знакомых ему методов ведения хозяйства, главным из которых стало даже не трехполье, до этого еще было далеко, слишком мало из-за трудоемкости было распахано земель, а то, что он повелел для посадки использовать крупные семена, а не мелочь, как принято сейчас. Куманов, зная людскую натуру, делать так, как принято и делали предки в седую старину, а не так, как приказано, перед посевной лично объехал все основанные им деревеньки и проверил, как выполняется его распоряжение, и не зря. Больше половины обирались бросать в землю именно мелочевку, за что получили плетей, как говорится, не доходит через голову, дойдет через задницу. Результат не заставил себя ждать, и уже второй урожай при такой селекции зерна пшеницы и прочих культур уже радовал своим размером и повышенной урожайностью. Олег специально сравнительный анализ провел, чтобы убедиться. Это, естественно, списали на его род деятельности, дескать, нашаманил и наколдовал. Начали бузить священники, типа негоже христианам колдовскую пшеницу есть. Но их быстро удалось окоротить, кого-то на голову. удалось даже заключить секретный договор о взаимопомощи с великим князем Владимирским Юрием Всеволодовичем. Если говорить о личной жизни Олега, то тут все было в полном порядке. Жена, лекарка по имени Чири, после рождения сына-первенца, названного отцом Царгасом, то есть Орел на Половецком, а через 2 года родила дочь Бзалу, что на русском означало «осока». И никто не мог понять, почему время от времени черный шаман, улыбаясь, добавлял к ее имени странное слово «тана». В конце концов ее так и стали звать – «Бзалатана». Основные события прошли в первый год появления Куманова, после чего Олег решил немного притормозить активность, чтобы переварить приобретенное и окрепнуть. Опять же, молодому хану на тот момент было всего 15 лет и требовалось подождать, чтобы он подрос, набрался реального опыта управления в качестве хана и окружающие его стали воспринимать более серьезно, а не кривить презрительно губу, дескать, у него еще молоко на губах не обсохло. Олег, сидя на мотоцикле, еще раз глубоко вздохнув, с отчетливым хлопком ударил ладонями себя по ногам, при этом сказав: «Ну что же, время пришло. Пора начинать второй этап плана». Книга вторая. Часть первая. Кризис. Глава первая. Злой добрый. 1. Как только лед надежно сковал реки, 3000 половецких всадников хана Редиди, практически весь боевой состав ханства, в стойбищах остались только совсем старые да неопытная молодежь, а Двуконь уже привычно устремилась на запад, помогши в поход за зипунами. Впрочем, путь их был не слишком долог, так как целью их была не Русь, а Мордовская земля. Раньше вообще-то ходило всего по 1000 всадников, выбираемых по жребию, и этого более чем хватало, но Олег Куманов решил, что пора уже заканчивать с Мордвой и переходить к следующей цели, для чего надо ударить со всей силы. Малая орда, разделившись на отряды по сотне всадников, начала обшаривать окрестности в поисках селений, так как Мордва частенько меняла свое место обитания, особенно после их обнаружения в прежних набегах противника и, собственно, основной цели набега – жителей. Но наученные прежними зимними набегами, совершаемые половцами 3 раза за зиму, то есть сразу после ледостава, потом где-то в январе-феврале и перед самым ледоходом, племена, могши при первых же признаках опасности, разбегались по лесу, прячась в еще летом подготовленных схронах-берлогах. Искать таких беглецов по большом счету не имело смысла, возни много, а толку мало. Опять же обидные потери от засад. Тем не менее отряды, растянувшись широкой сетью, все равно прочесывали окрестности, чтобы, условно говоря, местным жизнь медом не казалась. А так, основной целью в этом походе стало городище Саран, своеобразная столица мордовского народа. А вообще городков у Мордвы было немного, и десятка не наберется, да и жителей в тех городках, отстроенных самыми сильными племенами, тоже не ахти как много, хорошо если по 1000 человек живет. Сами городища представляли собой больше поселки, у которых вместо нормальной стены, пусть и деревянной, но с башнями, имелся лишь ров, причем не всегда заполненный водой, только колья вбиты, да высокий частокол по 3-4 метра, на валу различной высоты. И только Саран, как самый старый и сильный город, отличался в лучшую сторону, представляя собой реальное укрепление. Так что неудивительно, что, как и в любых других землях, часть населения с окрестных земель, родов и племен, бежала именно под защиту стен столицы. Все знали, что половцы городов брать не умеют, даже таких вот простых городищ, и предпочитают более простые цели. Потому все были удивлены, когда Саран, за стенами которого все надеялись отсидеться, переждать набег степняков, был половцами окружен и взят в плотную осаду аж 2000 воинов, еще 1000 продолжала обшаривать мордовскую землю в поисках добычи. Всем становилось ясно, что на этот раз степные захватчики на этот раз никуда уходить не торопились. Смотревший на то, как обустраиваются в невдалеке степники, глава самого сильного мордовского рода Пар, Сурый, только ругался в полголоса: «Сдается мне, что штурмовать нас станут. Не было такого никогда», — неуверенно сказал его младший брат Угват. Саран действительно никогда степники не трогали, Да и соседи вроде Мокши да Эрзя никогда стены не брали. Только княжеские дружины русичей, то рязанские, то муромские, а чаще всего владимирские время от времени ходили на штурм с переменным успехом. А сейчас будет. Добычи-то помимо нас в округе нет. Все к нам за стены попрятались. Даже думается мне, что степняки специально так медленно шли, давая себя увидеть и время сбежать, чтобы все сами в одном месте собрались, принеся с собой все самое ценное, согнали как стадо баранов в стойло. Но что они могут сделать? Они ведь пошли в набег за добычей, а не умирать. Ежели полезут на стену, то многих потеряют побитыми и ранеными. Большие потери военачальнику невыгодны. Все так, но есть одно обстоятельство, которое все может сильно поменять. Какое? Если верить разведчикам, то с ними идет сам черный шаман Куман, веско сказал Сурой. В свите вождя раздал вздох изумления и опасения. Слава черного шамана, как могущественного заклинателя и повелителя демонов, разошлась не только по всей Половецкой степи и Булгарии, но и по окрестным лесным племенам буртасов, мордвы, мокши и эрзя. Проклятие! Люди невольно ощутили уныние. Если уж даже булгары словили от черного шамана люлей, то что уж говорить о них. Переговорщик идет, выкрикнул дозорный. Впрочем, шедшего к стене человека с еловой веткой в руке увидели все. Я его знаю. Это личный слуга черного шамана. Послышался чей-то возглас. Этот крик словно послужил камешком, что спустил лавину шепотков. Тень ворона. Это зомби. Бездушный. Подойдя к стене, телохранитель и порученец черного шамана выкрикнул: «Сдавайтесь, и никто из вас не пострадает. Заплатите дань и живите дальше. Если откажетесь, возьмем сами. Все». «И какую же дань требует твой хозяин?» — спросил Сурой. «Ведь если есть возможность откупиться, то почему бы и нет? Пятую часть всего имущества и всех людей. Что? Ты меня слышал, вождь? Пятую часть имущества и людей от мала до велика, и не только тех, что в городе, а всех живущих на земле мордвы. А потом каждый год будете платить десятину имуществом и людьми». Вождь аж задохнулся от возмущения. «Убирайся, бездушный! Не бывать этому!» Бездушный спорить не стал и, развернувшись, двинулся назад. Кто-то даже натянул лук, чтобы подстрелить его, но даже если бы стрелка не остановили, то стрела улетела бы впустую из-за широкого щита, висевшего за спиной зомби. Черный шаман совсем меру потерял. Раздался возмущенный голос Сугвата. «Пятую часть людей он хочет, а потом еще каждого десятого. Другое дело, что он действительно может получить все. Ты хочешь откупиться? Нет. Тем более это бесполезно. Если повадилась лиса в курятник, то уже не уйдет. Будет приходить вновь и вновь, пока ее не прогонит. Мы прогнать не сможем», — трезво заметил Угват. «Вот и я про что. Если даже прогоним их сейчас, они придут снова. Нам нужен сильный союзник». Свита вождя, состоявшая из глав сильнейших родов и племен, подавленно молчала. Все прекрасно понимали правоту своего предводителя. Никому не хотелось становиться чьими-то данниками, тем более добровольными, никто не хотел терять независимость, но иначе было уже нельзя. Враг не отступится, и если вожди и дальше собирались тешить свою гордость, то это означало только медленную смерть и порабощение. «Кому поклонимся?» — поджав губы и нахмурившись, глухо спросил Угват. «А ты как думаешь?» «Булгарам». Часть свиты активно закивала головами. «Близко и сильны, как бы соглашаясь», — кивнул Сурой. «Но черный шаман их бил, причем малыми силами и не раз. Разобьет снова. Магией своей. А нам какая разница, магией или честным железом, если результат един? Хмм, то-то и оно. А кому тогда? Остаются русы, точнее князю Владимирском, он сильнее всех прочих». Угват, как и все прочие, только скривился. Ведь они до сих пор вполне успешно отбивались от попыток владимирского князя их примучить, и вот теперь самим идти на поклон. Тем более унизительно, что он, похоже, оставил попытки их подчинить, ведь пару лет уже не ходил в земли мордвы с дружиной, хотя раньше каждый год наведывался, то лично, что брат его, тем обиднее просить помощь от старого врага, от которого, казалось, уже отделались. По крайней мере, мы точно знаем, что черный шаман ушел от него, ничего не получив в его земле, пусть и без боя, значит, понял, что победить князя ему не по силам, хотя он побеждал при гораздо более невыгодном соотношении сил. Знаю. Только как думаешь, почему? Не знаю. Опять же, соседи наши Эвзя сразу поклонились князю и теперь бед от степняков не знают. Не ходят они туда, ибо стоит в Нижнем Новгороде дружина малая брата великого князя, готовая в любой момент против половцев выступить. А на нас и Мокшу продолжают ходить. Может, из-за их мертвого бога. Он защитил их от колдовства шамана. Что скажешь, Сентул? Обратился вождь племени к волхву. Это мертвый бог защитил русичей от магии черного шамана. Мертвый бог Христосус русичей силен. Вынужден был признать волхв, также прекрасно осознавая, что это конец веры предков старых богов, ведь все, кто пошли под русичей, рано или поздно также становились адептами их мертвого бога, строя ему храмы на местах древних капищ. Значит, и нас защитит, подвел итог Сурой. Или кто-то против. Вождь осмотрел окружавших его людей, но никто не высказался поперек. Лучше поклониться русскому князю, чем платить такую дань этим потерявшим всякую меру степнякам. Тогда шлем гонца во Владимир. Ты, кстати, и станешь им угват. Приведи помощь от князя Юрия Всеволодовича. Мы постараемся продержаться до подхода помощи. Повинуюсь. Ночью угват с двумя десятками воинов выскочил из города налегке и, промчавшись мимо походных палаток половцев, умчался во тьму. Степняки даже не успели как-то среагировать на этот побег. Лишь несколько стрел полетело вслед, но все пролетели мимо. Лишь одному воину стрела впилась в щит на спине. Собрали погоню, но она ничего не дала. Не иначе шаман напоил чем-то лошадей-беглецов, что они неслись быстрее ветра, и степным лошадкам их было в принципе не догнать. 2. Боярин Дмитрий Вышинский, ближник великого князя Владимирского Юрия Всеволодовича, зашел на внутренний двор княжеских палат Владимирского Кремля и некоторое время наблюдал за происходящим, а именно за тем, как великий князь упражнялся в бою на мечах со своим средним сыном Мстиславом. За схваткой также смотрел старший сын Всеволод 16 лет и младший 10-летний Владимир. Во дворе то и дело раздавался грохот учебного тупого железного меча о щит или глухой стук мечей друг о друга. «Бей! Вот так, давай еще!» 15-летний юноша пытался пробить оборону отца, но естественно у него ничего не получалось, а отец только подзадоривал сына то и дело открываясь, но в последний момент подставляя под атакующий удар то меч, то щит. «Жестче! Резче! Сильнее! Бей!» Мстислав с рычанием набрасывался на отца, но все было бесполезно, только под приглушенный смех дружинников получал от него обидные шлепки по различным частям тела. Наконец ему это надоело, и Мстислав бросил щит в отца, и когда тот невольно отшатнулся от снаряда, также откинув меч, бросился ему в ноги, подбивая колени и валя на землю, после чего имитировал удар кинжалом в печень. Смех тут же прекратился. «Это что еще такое было?» Встав с земли, строго спросил князь. «Кто его этому научил?» «Никто меня этому не учил», сказал раскрасневшийся и тяжело дышащий Мстислав. «Просто слышал, что так поступил половецкий воин по прозвищу Ворон в поединке с муромским богатырем. ХММ. Подлый прием. В бою не до благородства. Нужно как минимум выжить, а как максимум – победить. И в этом все средства хороши». «Тоже верно», — кивнул князь. «Ладно, ступай. Дозволь, княже», — подойдя, чуть поклонился Дмитрий Вышинский. «Слушаю», — кивнул Юрий Всеволодович. «Гонцы до тебя, от мордвы». Никто не понял, почему в этот момент Юрий Всеволодович широко улыбнулся, даже где-то мстительно и кивнув, сказал: «Зови». Гонец не заставил себя долго ждать. «Здрав будь, великий князь», — поклонился в пояс угват. «И тебе здравствовать, любезный. С каким делом ко мне явился?» Угват поджал губы, но сказал: «Просит народ мордовский тебя о помощи, великий князь. Какая беда приключилась?» половцы донимают. Взяли они в осаду 7 город наш главный Саран. Вот как, и много их. Под стенами только 2000 встало, и лишь боги ведают, сколько их еще в поисках добычи по округе рыщет. Откупитесь, слишком великую цену они затребовали. 1/5 часть имущества и людей. Аво, ну и прижал их ворон. Мысленно усмехнулся Юрий Всеволодович. Видно, надоело ему с ними возиться. Мне какое дело? Зачем мне вмешиваться в ваши дрязги, людей терять? Ради чего? Вы не мои данники и не подданные. От имени всего народа мордовского я, Угват, брат нашего вождя Сурея, сына Вириса из рода Пар, призывая в свидетели своих богов, кланяюсь тебе и прошу принять вассальную клятву и признаем тебя своим верховным князем. Великий князь Владимирский едва сдержался, чтобы не засмеяться. Все выходило так, как и было сказано тем голосом хана Ридиди, куманом. Игра в злого и доброго в покорении племен принесла свои плоды гораздо быстрее, дешевле и проще, чем если бы он сам покорял Мордву огнем и мечом. Не говоря уже о том, что это не принесло бы ему любви покоренного народа, не говоря уже о верности. Предали и ударили бы в спину при первой же возможности. А так, спасаясь от жестоких степняков, сами запросились под крыло. Правда, Мордва продержалась довольно долго, вот Эрзя сразу запросились под руку Владимирского князя, стоило половцам пройтись по их землям, уходя из княжества 3 года назад, когда собственно и был заключен тайный договор. Еще пара лет и вслед за Мордвой Макшани запросится под мою защиту. Мысленно смеялся великий князь. Ну а потом мне придется играть злого и тиранить буртасов. Что ж, Бог наш Иисус Христос завещал нам заботиться о ближних своих, и я, как его верный последователь и истинный христианин, поступлю, как должно. Я принимаю под свою длань народ мордовский и для спасения его от супостата злого выйду в помощь с дружиною. Благодарю, великий князь. Снова поклонился Угват. Собирать дружину долго не пришлось. 1000 воинов постоянно находилось у Нижнего Новгорода из-за в который раз испортившихся отношений между Владимирским княжеством и Волжской Булгарией, того и гляди драка начнется. Ну и естественно, как раз вот на такой случай, чтобы защитить новых подданных от призлых половцев. 1000 всадников двинулось в сторону Сарана. 1000 против 3000 половцев. Казалось бы, немного, но это только так кажется. Во-первых, русский дружинник стоит как минимум 3 половцев, а во-вторых, половцы пришли не драться, а грабить, так что принимать бой им резона нет. Ну и не стоит забывать о Мордве. Войны у них тоже есть и как минимум не хуже самих половцев, так что соотношение сил было в любом случае не в пользу степняков. Не то чтобы половцы совсем уж не умели штурмовать города, просто не считали нужным заниматься такой глупостью. Собственно, чего там уметь, если уж на то пошло. Всего-то и нужно, что срубить бревно подлиннее да потяжелее и долби ворота, пока не выдолбишь. Ну или на худой конец, сделай лестницы и вперед на стены. Но все хотят жить, причем желательно жить хорошо, а значит, на верную смерть идти, падая с лестниц, получая камнем по голове или обвариваясь кипятком, тем более горящей смолой, ни у кого желания особого не имелось. Так что города половцами, как правило, оставались нетронутыми и разорялась более доступная в плане получения добычи округа, ведь собственно в грабеже и был основной мотив всех набегов. Так что стояние у города половцы воспринимали просто как еще одну причуду черного шамана. Ну да ему видней. Сюда же стаскивали всех найденных недостаточно хорошо спрятавшихся в лесах людей, после чего отправляли на юго-восток в Воронье гнездо с последующим расселением. Ну и как какое-то развлечение. Дело в том, что Олегу Куманову нужно было провести тренировку подобных штурмов на будущее, так сказать, требовалось провести обкатку 7 технологий в реальных условиях. Собственно, нужно было обкатать не сам штурм соответствующими подразделениями, а специальную штурмовлотехнику. Олег напряг память и смог вспомнить примерные конструкции самых простых баллист, катапульт и требушетов. А чего вспомнить в конструкции не мог, все-таки специально никогда этими механизмами не интересовался, то додумал сам, в конце концов, он механик или где. И вот стоило только гонцам прорваться из Сарана и ускакать на запад, при этом специальный отряд проконтролировал, чтобы гонцы бежали именно во Владимирское княжество, а не на север в Булгарию, дюжина стенобитных машин начала методично работать по городу, забрасывая стену камнем и кусками пиленого льда. В качестве обслуживающего персонала работали его янычары, набираясь опыта эксплуатации пока еще слишком капризных машин. А ломались они часто, не выдерживали крепления, рвались ремни и так далее. Каждую поломку Куманов обследовал лично и записывал возможные решения по исправлению подобных дефектов в будущем. Собственно, способов было всего три: либо вносить какие-то конструктивные изменения, либо делать детали толще, либо заменять вышедшие из строя деревянные части на металлические. С металлом, правда, беда. Пора начинать экспансию на Урал, подумал по этому поводу Олег. Воронье гнездо отстроено и обеспечено крестьянами для его продовольственного содержания. Нужно, где-то в районе Магнитогорска, тем более что до него есть отличный путь в виде реки Белая, строить новый город металлургов и заводы по выплавке металла, а также для производства различных изделий из него, начиная от гвоздей и наконечников для стрел и заканчивая мечами с косами, не говоря уже о доспехах. Благо, что удалось купить несколько хороших рудознатцев, вот пусть и ищут железные руды да каменный уголь и все прочее. Тем более что поток людей не прекращается и в степи их уже негде селить, чтобы не задеть чьи-то интересы. Собственно, расселение людей в степи на реке Ворона и ее притоках начинало вызывать раздражение даже у своих половцев, ведь сокращалась площадь кочевья. От открытого проявления недовольства, несмотря на авторитет черного шамана, спасало только то, что половцы признавали их полезность, так как крестьяне создавали большие запасы сена и силоса, позволявшие скоту кочевников без тяжелых последствий и потерь пережить зиму. Особенно они расстарались в этом году. Ручной труд, понятное дело, оказался слишком непроизводительным. Ну много ли накосит мужик за день одной косой? Потому Куманову в экстренном порядке пришлось напрячь все свое содержимое черепной коробки, чтобы создать более-менее функциональную сенокосилку. И очень сильно подозревал, что его конструкция, а он спроектировал полдюжины моделей с разным принципом привода и стрижки травы, получилась очень уж оригинальной, хоть и относительно простой в производстве и эксплуатации. Ну не знал он, как должна выглядеть настоящая сенокосилка, потому извращался, как мог, проявив в этом деле всю свою буйную фантазию. Очередной кусок льда, коему придали круглую форму, 100-килограммового веса, ушел в небо и ударился в стену, разлетевшись сверкающими осколками, но несколько бревен явно сдвинулись со своего места и были проломлены. А сколько было недолетов и перелетов, вызвав кучу разрушений в городе, пока научились бить на заданную дистанцию. И совсем отдельная песня – это прицельность стрельбы, потому как снаряды, даже научившись бить на заданную дистанцию, летели куда хотели. Попадание в одно место, в круг диаметром в 5 метров, это было скорее счастливой случайностью, чем правилом. Но постепенно стрелки овладевали техникой и с каждым последующим днем попадания становились более кучными. «Русичи идут! В одном дне пути!» — выкрикнул прискакавший разведчик. «Ну наконец-то!» — пробормотал Олег. Времени потрачено было изрядно, и воины начали роптать, что так долго сидят на одном месте. Тем более что добычи было не так много, как хотелось бы, а потери от стрел из-за угла наоборот хватало. Ну и с обкаткой штурмовой техники по большому счету все было ясно, статистика собрана, пути модернизации намечены, так что можно было сниматься и уходить. Другое дело, что уйти просто так он тоже не мог. В этом случае пострадала бы его репутация не знающего поражения черного шамана. Точнее, он не мог уйти от мордвы, тем более что они в ожидании подмоги сидели тихо и даже вылазок не делали. А вот от русских – вполне. В честном бою половцы от русичей почти всегда несли поражение, даже имея численное превосходство, так что это в каком-то смысле закономерно и его особо не принижало. Было и второе дно у этих отступлений. Редидя, готовь людей к атаке. Нужно показать всем напоследок, что шутить с нами не стоит, сказал Олег. Ну и свою шаманскую силу в очередной раз всем покажу, подумал он с усмешкой. Лезть на стены? Нет. Сейчас я сотворю волшбу, что откроет нам ворота. О! Молодой хан отдал необходимые распоряжения, поясняя, что черный шаман сейчас откроет ворота, и над лагерем раздались призывные звуки труб. Пока половцы спешно собирались, Олег собрал своих янычар. «Ты знаешь, что делать», — сказал он зомби. Тот кивнул. Вот половцы собрались, выстроившись отрядами, но не родовыми, как то было раньше, а четкими десятками и сотнями, и Редидя им всем поведал. «Сейчас Куман откроет нам ворота этого города». Тут же раздались радостные крики. «Знали бы только, во что мне обойдется вскрытие этих ворот», — хмыкнул на это Олег. Способ стоил недешево, тем более, что Куманов взял зелье с тройным запасом мощности, чтобы уж наверняка. Один булгарский купец, торговавший в том числе ямчужной солью и серой, очень хорошо на этом заработал. Прямо-таки килограммы золота. Пошли. Янычары образовали классическую римскую черепаху, закрывшись со всех сторон щитами, но прикрывали они именно зомби, что катил бочку с приделанными к ней колесами. Каждый янычар также тащил на себе мешок с песком. Вот янычары под мощным обстрелом превратившего черепаху в ежа добрались до ворот. Зомби плотно прислонил бочку к створкам, а янычары обложили ее песком, после чего все скорым шагом стали отходить. Подход и отход обошелся без потерь, а все благодаря интенсивным тренировкам. Олег же начал свое представление. Нет, скакать и завывать, как местные шаманы, он не стал. За прошедшее время он так и не смог себя к этому приучить, считая эти кривляния слишком глупыми, просто стоял перед костром и, читая за могильным голосом стишки про ядерную войну, кидал щепотки различных порошков в огонь, вызывая тем самым цветовые вспышки, но при этом зорко глядя на ворота, от которых шел дымок. Но вот там сильно заискрило, как от бенгальского огня, значит, пошли последние 5 секунд горения запала, и Олег, воздев к небу руки, держа в правой свой знаменитый посох с черепом шайтана и вороной на нем, быстро произнес чуть измененный стишок. «Медленно ракеты уплывают вдаль, встречи с ними ты уже не жди, и хотя мордву немного жаль, у европейцев это впереди».